Глава 12. Не по-армейски располневший штандартенфюрер фон Кренц поражал своими чертами лица. Несоразмерно выпеченный угловатый лоб, надбровные дуги, нос, губы, скулы — все удивляло своими размерами и своей первозданной неотесанностью. Он был похож на статую Гаргантюа, очертания которой мастер поначалу основательно наметил, а затем, вдруг разочаровавшись в своем замысле, так и оставил в виде гранитной заготовки. «У вас, обер-лейтенант Крамольников, всего 7 дней для того, чтобы надышаться воздухом свободы, забыть о повседневной опасности и вдохновиться перед новым рейдом, на сей раз в предфронтовую полосу». Движением фокусника, расстилающим перед зрителями скатерть самобранку, штандартенфюрер развернул перед поручиком карту юга Украины и Молдавии. В духе, так сказать, откровенной фронтовой авантюры. С момента появления в каюте фон Кренца бригадофюрер решил довольствоваться молчаливой ролью случайного присутствующего. Вот только и сам штандартенфюрер, и поручик так и не смогли ни избавиться от его иронически оценивающего взгляда, ни демонстративно проигнорировать его. «Десантирование будет производиться вот здесь», указал он пальцем на точку к северо-западу от Балты, которая до недавнего времени была столицей молдавской автономии, в районе Савранского леса. И если верить этой карте, южнее сколько-нибудь больших лесов уже нет. Проверено. Дальше голые степи. Тем не менее, хотелось бы оказаться в районе балтских лесов в мундире и с документами на лесничего, а на худой конец милиционера, чья форменная одежда воспринимается в совдепии с глубоким почитанием, или же, что еще внушительней, офицеры НКВД. Штандартенфюрер тут же намерен был оспорить это желание, но запнулся на полуслове. Такого властного диктата он не ожидал. До сих пор агенты, с которыми ему приходилось работать, покорно принимали ту легенду, которую им навязывали режиссеры из разведывательно-диверсионного отдела РСХА. «Вообще-то, мы намерены были забросить вас в гражданской одежде и с документами на директора некоего поселкового дома культуры. Учитывали, что эта должность соответствует вашей артистической натуре, а главное, не представляет никакого интереса ни для милиции, ни для НКВД. Прикажите срочно подыскать в костюмерной разведке или пошить мундир с погонами капитана милиции. Удостоверение личности на этот чин у меня есть, причем абсолютно надежное». Кренц вопросительно взглянул на бригаду фюрера. Тот едва заметно кивнул и произнес: «Только учитывая особую важность операции». «Принимается. О мундире мы позаботимся», — согласился штандартенфюрер с плохо скрываемым раздражением. «Сегодня же этим займется наш специалист по экипировке агентов. Не исключено, что мы действительно экипируем вас как офицера НКВД. Что уж тут размениваться на офицеров милиции. Но в таком случае легенду вы разрабатываете сами». «Я всегда разрабатывал их сам, в вольной артистической интерпретации». «Мне сказали, что у вас есть опыт полетов на планерах. Это соответствует действительности?» «В румынской разведшколе доставка и десантирование агентов на планерах входили в список обязательных дисциплин, наряду с переброской на воздушных шарах, которые, увы, мало поддаются пилотированию». «И на воздушных шарах?» Вновь удивленно взглянул фон Кренц на бригаду фюрера. «Вид транспорта еще предстоит определить», — ушел тот от прямого ответа. «Не исключено, что вас могут забросить со стороны моря». «Многое зависит от того, какова цель этого рейда», — подсказал поручик. «Самая быстрая и точная выброска обычно осуществляется из самолета. «Но она же и самая шумная, а значит, демаскирующая», — молвил штандартенфюрер. «Однако мне точно известно», — заметил поручик, — «что красноармейские части получили приказ огонь по воздушным целям не открывать. дабы не провоцировать военный конфликт с Германией. Все воздушные нарушения границы должны истолковываться местными командирами как провокации, на которые не следует поддаваться. Причем не поддаваться под угрозой трибунала. Действительно, ни одной воздушной или зенитной атаки русских в последнее время осуществлено не было, признал барон фон Графс. В таком случае воздушный бросок некоего самолета-нарушителя на территорию Молдавии от Прута до Днестра будет воспринят как еще одна провокация, попытался подытожить штандартенфюрер. А лесной массив в районе Балты, постучал он пальцем по карте, совсем рядом с Днестром. Впрочем, детали десантирования мы еще обсудим с авиаторами. А теперь о самом задании. «Ваша группа будет состоять из трех агентов во главе с вами, четвертым». «А ведь фигуранцы знают, что я работаю в одиночку», — проворчал поручик. Однако штандартенфюрер невозмутимо продолжил. «Так вот, четыре ваших спутника — румыны, точнее националисты из той территории, которая сегодня составляет Молдавскую республику». «Ваше первое общее задание – заложить где-нибудь здесь, в лесистой местности, неподалеку от железной дороги, тайник с оружием и взрывчаткой, а также создать базу для приема диверсионной группы. Это может быть отдельно стоящий дом, в котором живет какой-либо старик, дом молдавского патриота, который верит в скорый приход румынской армии и создание Великой Румынии». Или же дом человека, который пострадал от зверства коммунистов во время красного террора массовых репрессий в 30-е годы и так далее, продолжил его мысль поручик Крамольников. В крайнем случае, просто падкий на деньги уголовник. Словом, подобная методика подбора местного жителя давно отработана. Вы оставляете здесь группу из двух агентов. Радиста и диверсанта. А с оставшимся диверсантом, тоже радистом, уходите вот сюда, обвел штандартенфюрер небольшой круг на карте, к Тилигульскому лиману, к месту впадения в него одноименной реки. Подполковник Петрескул, который непосредственно будет готовить вашу группу к переброске в Савдепию, укажет явку, которую держит в плавнях. Некий местный рыбак, наш давний агент. Там вы оставляете своего радиста и пробираетесь в Одессу, в логово вашей волчицы. За неделю до начала войны во все три точки прибудут группы диверсантов, которые будут действовать по своему усмотрению, уничтожая все, что подлежит уничтожению, истребляя командный состав и партийных активистов, ввергая советские тылы в хаос и шпиономанию. «Вы сказали, за неделю до начала войны?» — подался Крамольников к штандартенфюреру. «Значит, вам уже известны сроки?» Кренц вопросительно взглянул на бригаду фюрера. «Окончательный срок нападения известен только фюреру», — спокойно объяснил фон Графс. «В том случае, если он уже действительно определился с ним. Но предполагается, что это произойдет еще до конца июня». «То есть уже в ближайшие недели», — не поверил своим ушам поручик, вспомнив, что их беседа происходит в последних числах мая. «Буквально через месяц. Понимаю, что это государственная тайна Рейха, но перед очередным рейдом для меня очень важно было бы узнать, что дни Савдепии сочтены уже в самом прямом смысле». «Дата нападения на Россию действительно является государственной тайной Рейха», — молвил бригадефюрер, отбрасываясь на спинку кресла. «Но пусть вас это не смущает. Всякой фронтовой войне предшествует война пропагандистская, то есть война панических слухов, тревожного ожидания, неверия в идеологические и экономические постулаты действующей власти. Поэтому поле деятельности... Поле вашей деятельности красноперым. Кажется, именно так вы их называете. Безгранично. Следует понимать, что теперь я превращаюсь не столько в разведчика, сколько в вольного, самому себе предоставленного диверсанта. «Считайте, что с того часа, когда вы вновь ступите на землю Савдепии, вы находитесь в состоянии личной войны с коммунистическим режимом», — предложил штандартенфюрер. «А потому действовать можете, исходя из ситуации, но в любом случае жестко и решительно. Вы забыли добавить, а главное, эти акции должны быть заметными, вызывающими волну панических слухов». «Что само собой разумеется», — заметил фюрер СД Валахии. «И еще учтите, что с первых же дней боевых действий мы, служители разведки, обязаны сделать все возможное, чтобы война с Германией повсеместно перерастала для России в гражданскую войну, причем на основе и социальной, и национальной розни». Крамольников удивленно вскинул брови, решительно повел широкими, слегка обвисающими плечами, словно готовился к выходу на борцовский ковер, и только тогда произнес: «А что? Пожалуй, вы правы. Растерзанная коммунистами, залитая ими кровью, современная Россия вполне готова к очередной гражданской войне». «Уведомляю вас, поручик», — подливал масло в огонь его страстей бригадофюрер, — «что на сей раз вы получите такое количество советских денег, которое позволит вам не ощущать стеснения в средствах. Спаиваете, подкупаете, внушаете, вооружаете и нацеливаете. Можете создавать хоть подпольную организацию, а хоть сразу же партизанский отряд или повстанческую армию». «Ну, разве это не золотая пора для истинного диверсанта-профессионала?» Романтически оживился фон Кренц, словно это ему самому выпадала счастливая возможность огнем и мечом пройтись по тыловым объектам ненавистной Савдепии. «Так пусть этот ваш рейд надолго запомнится НКВДистам, войдя уже в историю очередной освободительной войны белого движения».